Глава 10. «Ну, что ты там застыл? Наследство разглядываешь?» — позади меня хохотнул Тятьев. А вот мне было не до смеха. Тело в буквальном смысле парализовало, я даже моргнуть не мог. Только внутренним зрением наблюдал, как по тонкой черной трубочке в мой мозг прямо через артерию перетекает непонятная субстанция. Противная такая, она впитывалась в височные доли, растворялась в ней. Казалось, кто-то щекочет мою черепную коробку изнутри. Отвратительное ощущение, но ничего поделать я был не в состоянии. «Эй!» — княж забеспокоился. «Друг Ситный, ты там не уснул часом?» И тут зал сильно тряхнуло. Меня вот уже третий раз за день бросил на пол, прямо на септограмму. Способность двигаться вернулась, только слишком уж поздно. Мои ладони буквально прикипели к металлу звезды. Ни боли, ни жжения их просто притянуло, словно магнитом. Я оказался в буквальном смысле лежащим ниц, прямо перед кристаллом, чуть ли не носом в него уткнувшись. И поэтому мог наблюдать за тем, что с ним происходит, практически без помех. На кристалле появилась трещина. Очень тонкая, она отделяла примерно треть камня. На пентаграмме зажглись синие символы, два из них оказались под моими ладонями и просвечивали сквозь плоть. «Что ты натворил?» Тятьев, которого тоже слегка потрепал толчком, бросился ко мне. Попытался оторвать от пола сначала одну руку, потом вторую. «Что сделал с камнем, дурак?» На камне меж тем появилась вторая трещина. Она шла вертикально, соединяясь с первой. Символы разгорелись ярче, зал снова заходил ходуном, на столе с механизмом перемещения взорвался один из кристаллов, кажется, зеленый. Княжич оставил попытки убрать меня с септограммы и что-то активно магичил. Я чувствовал, как нарастает давление, оранжевые линии окружили нас со всех сторон и складывались в какой-то узор. На секунду притяжение металлической звезды прекратилось, я быстро отполз в сторону. По лицу Тятьева катился пот, он заставлял то один, то другой символ гаснуть, но остальные разгорались все ярче, а те, что погасли, загорались вновь. Раздался треск, семилучевая звезда начала поворачиваться прямо в полу, кроша мраморное основание. Тятьев бросился к своему механизму, переставляя камни. Тряска немного стихла, он переместился к кристаллу. Первый раз я видел, как телепортируются в одном помещении. Вот княжич стоял у окна, а тут уже рядом со мной. Положил ладонь на кристалл, надавил. Энергетические потоки вокруг нас дрогнули, сложились в сложные геометрические фигуры. Многоугольники, вписанные друг в друга в различных плоскостях, начали по одному срываться, впитываться в руку колдуна, а оттуда перетекать в кристалл. Вытянутость зала поплыла, пошла волнами, реторты с какими-то жидкостями взрывались, то там, то здесь возникали очаги пожара. Но Тятьеву все это было до лампочки, он упорно собирал конструкты, запихивая их в портальный маяк. Не меньше 10 минут он простоял на коленях возле камня. Толчки стали тише, а потом и вовсе перестали. Синие символы гасли один за другим, на лице княжича появилась улыбка. Он уверенно брал под контроль кристалл, тот явно стабилизировался. Трещины почти исчезли, а конструктов оставалось еще больше половины. Новые уже не появлялись, видимо, все силы колдуна шли на восстановление камня. Наконец трещинки исчезли. Тятьев тяжело поднялся, видно было, что колдовство далось ему нелегко. Руки дрожали, на лбу появились глубокие морщины, и вообще он как-то постарел, осунулся, из дышащего здоровьем живчика превратился в изможденного старика. «Это ты!» — он ткнул в меня костлявым пальцем. «Ты!» «Ты это сделал? Не знаю как, но тебе конец!» Он попытался притянуть очередной конструкт. С трудом ему это удалось. Возле ладони княжича начало формироваться какое-то убойное заклинание. Тятьев-старший вливал в него остатки своих сил. Видно было, что это прям вытягивает из него жизненную энергию. Но он упорно все колдовал и колдовал. Я оглянулся. Бежать было некуда. Вокруг только разбитая мебель и посуда, валяющиеся обломки. Стена и потолок застыли складками. Выхода видно не было. Видимо, мне действительно пришел конец, от заклинания такой силы мой щит не спасет. Гримаса на лице Тятьева должна была означать улыбку. Он почти справился, теперь не торопился, докладывая последние штрихи на схему, когда голова его отделилась от тела. «Получи, падла!» — выдохнул я, подкидывая на ладони рукоятку тактического клинка. Энергии, отобранной у волка, хватило на единственный удар. И тут же пожалел об этом. С противным скрежетом, словно по мокрому стеклу, вели пальцем. Кристалл в центре семилучевой звезды рассыпался. Все символы одновременно зажглись ослепительным синим цветом. Пол ушел у меня из-под ног, и я провалился куда-то в темноту, теряя сознание. Очнулся от того, что кто-то осторожно шлепал меня по щекам. Открыв глаза, я увидел сначала пенсне, а потом и всю физиономию своего начальника. «Очухался», — ласково сказал тот. «Вставай, герой, хватит валяться». Я поднялся, покряхтев. Надо же показать, что раз герой, то подвиг отнял много сил. Но никого, видимо, этим не впечатлил. Разумовский, увидев, что встаю, тут же убежал куда-то, а все остальные вокруг были заняты. Да, и этих остальных было много, и серые, и черные, и даже красные камзолы, таких я не видел еще. Все, что было до взрыва, помнил отлично, но сознание я терял в помещении, а в себя пришел на свежем воздухе. Знакомые стены Полесной, за которыми я прятался во время магической драки, возвышались метров 40 от меня. На месте ворот зиял пролом, башенки были частично обрушены, да и самим стенам досталось, все в трещинах и сколах со следами мощных ударов. Через них виднелись какие-то домишки, бродили люди, плакали дети, визжали женщины. Их сортировали, сгоняя в небольшие колонны, куда-то уводили. Часть строений дымилась, мимо меня поволокли за ногу стражника, судя по пустым глазам, глядящим в небо, он был мертвый совсем. Еще несколько тел валялось возле пролома. «Барин, живой!» – сзади меня накинулись и начали душить. «Барин вернулся!» «Будешь так горло сжимать, ненадолго!» – прохрипел я. «Простите, барин!» – Шуш отступил на шаг, аккуратно стряхнул снег с моей куртки. «Радость какая! Уж не чаяли вас найти!» «Я тоже рад тебя видеть», – честно признался я. «Приятно, когда хоть кто-то тебя ждет и надеется увидеть. Что произошло-то?» «Так ведь пропали вы с княжичем и боярином, стольниками приказанными!» Шуш осматривал меня, видимо, стараясь найти несовместимые с жизнью увечья. «Два дня как? Все княжество на ушах стоит. Как из сыскного приказа дьяка нашли в вашей повозке, да следы, а потом они пропали. А начальство ваше уж как рассердилось. А потом тут это анормания». «Аномалия», — машинально поправил я. «Она самая, барин. Так кого только сюда не понагнали, и колдовских, и сыскных, и наш тут. И ничего, никаких следов. Уши отчаялись, а потом бах, и деревенька из ниоткуда появилась, да еще с укреплением посередки. Тут уж даже княжья стража прибежала, вон они красные, шастают везде». Шуш сплюнул. «Говорят, каких-то людей внутри нашли важных, так что вон даже боярин Рассошев примчался, а то и князь даже сам будет, хотя врут, наверное. А с повозкой вашей все в порядке, я уже проследил. Лихаимцы эти колдовские хотели ее забрать на какие-то исследования, так нет, не отдали мы. Только дьяка оттуда вытащили, он двое суток спал, еле разбудили. Кто-то заколдовал его, чтобы не просыпался, вот». Я поморщился. «Ну да, переборщил чуток. А что он с разговорами лез? Водителю мешать нельзя?» «Так людей-то внутри спасли?» «Не знаю, барин. Лекарь наш, Мирон Ипатич, только руками разводит. Говорят, какой-то колдун наш из Смоленского княжества сюда приехал, очень ученый, цельный князь». «Это хорошо», — я даже чуть порадовался. «Выходит, девчушку эту спасти могут. То, что один колдун нахимичил, другие исправят. Ты говоришь, повозка моя в целости и сохранности?» «Как есть!» — ударил себя в грудь Шуш, мол, самолично заботился. «Она прямо у дороги как стояла, так и стоит, только оттащили ее немного в сторону, чтобы людям не мешать. Уж очень много этих людей тут набежало, прям жуть». «Дьяк сыскной в ней?» «Проснулся, давно бегает, руководит. Ох и шустро, вот спит, спит, а как вскочит, не догнать». «Ну и ладно. Вот я что думаю. Слишком много здесь народа бродит, тесно. Давай-ка потихоньку уйдем отсюда. Чего толкаться, мешать важным делам? Где, говоришь, повозка?» Шуш ткнул пальцем. Я развернулся в нужную сторону и быстро зашагал прочь от этого нехорошего места. «А то герой героем, а как ни крути, я свидетель. А свидетели, по моему опыту прежней жизни, очень часто превращаются в обвиняемых, а там и до приговора недалеко». На удивление, повозка оказалась в отличном состоянии. И согревающий конструкт, который мне за небольшую мзду силы поставил, исправно прогревал вазок, так что, хоть я и не мерз, но сидеть в тепле значительно приятнее, чем на снегу. Шуш ни в какую не соглашался отпускать меня одного, и кувалда, поколебавшись, все-таки разрешил своему подопечному с барином до дома сгонять. Но чтобы завтра, как штык на плацу, было отдано распоряжение, бедняга, пригорюнившись, полез за мной в повозку. Время давно перевалило за полдень, так что солнце неумолимо снижалось, пока мы мчали по снежной мостовой, и во двор мы въехали, когда уже почти стемнело. Осчастливив Шушу его законным местом в подвале, впрочем, парень не собирался возражать, после канцелярской казармы и это казалось ему раем земным, я уселся в кресло напротив камина, уже разожженного, стоило повозке пересечь ограду, и призадумался. То, что я спасся от превращения в Ленина, который, как всем известно, грипп, это хорошо. Можно занести себе в плюс, а вот в остальном были сплошные минусы. Тятьев-младший – первая головная боль. С ним у меня были общие знакомые, к примеру, оценщик. То, что его начнут трясти, к гадалке не ходи. А от него и ниточка к дьяку сыскному, что в Славгороде потянется. С дьяком-то я больше откровенничал, ничего такого вроде не было особо криминального, но кое-какие грешки и делишки, вроде фальшивых банкнот и некоторых операций на грани закона, всплывут. Вторая главная боль – дядюшка его, колдун-грибник, по местной градации как бы не ко второму кругу относящийся. И тут закономерный вопрос. Как это некий Марк Травин, так себе колдунишка, никудышный, пятого круга с натяжкой, от такого монстра сбежал? У меня был на это ответ, продумал, пока в повозке ехал. И раз тепленьким не взяли, то пусть мою версию слушают, а уж поверят или нет, чего гадать. Третье. Злата, девочка, которую грибницу подсадили. Нет, то, что, возможно, ее спасли, это хорошо. Плохо, что она меня видела, все слышала, как там Тятьев-старший распинался про технологию выращивания мухоморов. Мы, можно сказать, на одной грядке сидели, так что сдаст меня с потрохами. А где споры особо ценного гриба в том же марке Травине, спросят дознаватели. Тут тоже надо так ответить, чтобы хотя бы на время отстали. Ну и четвертое. Разборки в колдовском приказе. Они хоть меня прямо достать не могут, но Еропкин, судя по тому, как Фил перед ним чуть ли не на животе ползал, фигура серьезная и, если захочет, наизнанку вывернет. А по всему выходит, что крыса у них в приказе работала. И наверняка подельники есть. Так что твердо держусь версии, что и Тятьев, и Хилков пали смертью храбрых. По сути, так и было. Обоих княжич убил. А то, что княжичи разные, так это не моя вина, и уточнять совершенно не обязательно. С этими мыслями пошел спать. Раньше ляжешь, раньше встанешь, а мне на работу к 7. Насчет выходных надо узнать. 5-часовой рабочий день мне должен быть гарантирован. Следующие 3 дня в канцелярии в лице моего непосредственного начальника Минелая Феоктистовича Разумовского и нашего общего начальника Лаврентия Некрасовича Расошьева было не до меня. Я исправно приходил на работу к 7, выходного как такового не было, но несколько раз в месяц можно было взять денек на отдохнуть. Трудовой кодекс по этим эксплуататорам плачет. Сидел в той самой комнате, где меня завербовали в отряд охотников за наркоманами, 15 минут, не больше. Потом шел в библиотеку, где вместе с книгами получал последние новости. Библиотекарь Модест Всеславич, пока я ему бутылку дорогущего бренди не подарил на праздник Турицы, ни в какую не хотел проникаться ко мне добрыми чувствами, но после выпивки подобрел, так что я был в курсе всех значимых и не очень событий. Неожиданное появление деревеньки практически проморгали. Поначалу-то, когда мы пропали, туда и сыскные приехали, и прочие. Дьяк Лапник с отрядом поддержки подоспел вовремя. А поскольку колдуна у него собственного не было и следы наши терялись на полянке, он в канцелярию так и сообщил, мол, пропал ваш драгоценный сотрудник и 2 колдовских стольников с собой прихватил. Коллегу своего он, между прочим, так разбудить не смог. Или старался плохо. Повозку мою, как Шуша сказал, к дороге отогнали, чтобы не мешалось. Потом это ее и спасло. До сумерек побродили, нас поискали, а потом вроде как колдун вызванный сказал, что ждать нужно, нет результатов немедленных, ну и уехали все. Оставили только небольшой пост на поляне, если мы вдруг решим вернуться, а нет никого. И спящего Косолапова в повозке, его просто забыли. Да еще камень тревожный оставили для экстренной связи. Пост был из обычных стражников, которых не жалко, если что случится. Если что случилось на 3-й день, очевидцев не осталось, стражников из поста этого так и не нашли пока. Только тревожный камень подал сигнал, что происходит что-то нехорошее. Прибывшие на место порталом колдовские, скучающие по пропавшим стольникам, в компании с силой на месте поляны обнаружили небольшое такое поселение, которого тут до этого не было, с охваченными паникой жителями, палящими со стен стражниками следами портала. Тут уж завертелось. Со стражниками колдуны сами на месте управились, особенно боярин Ухтомский постарался, засиделся в своем подвале без настоящей работы. Силы снес ворота, почти разрушил башни и начал корежить стены, явно не собираясь останавливаться. Но тут в руки колдунам попался чудом выживший стражник, вот они его и выпотрошили. Не физически, ментально. К счастью, стражник оказался не простой, а приближенный к начальству, про делишки темный хоть чуть-чуть, но ведал. И про людей, которых княжич Тятьев приводил в свое владение, знал, и что среди них знатные попадались. А знатные люди – это княжий, головная боль, тут уж и всех на ноги подняли. А там уже запасы красной пыли нашли, и готовые споры и людей зараженных. Внутри сопротивления почти никто не оказывал, так что все сделали оперативно. При виде тел, лежащих под энергетическими шарами, приказные колдуны на себя ответственность брать не стали, вызвали Мирона. А уж тот, увидев, что из колдунов научились спор получать, сначала хотел закрыть территорию с собой внутри надолго, но потом все-таки чувство самосохранения победило, и дальше дело пошло по княжеской линии. Тем более, что девочка, которую Тятьев-старший вместе со свитой к себе приволок, Оказалось, какой-то там родственница князя Смоленского. По мне, тут куда ни плюнь одни родственники, но, видимо, родство близким достаточно оказалось, и Златой занимался уже другой колдун-лекарь из Смоленщины, княжич Вяземский. Не нашли только самого главного злодея, княжича Тятьева, который, как оказалось, уже лет 20 как умершим считался. Новость о его существовании настолько взбудоражила всю эту аристократическую шайку, что обо мне просто забыли. На время. Тем более, что Полесье это с населением почти в 500 жителей оказалось никому не нужно. Князья Северские и Рязанские широкими жестами пытались сучить стрёмный клочок земли соседу, то есть друг другу, и, судя по всему, этот спор еще 200 лет продлится как минимум. А князь Смоленский существованием деревушки и ее промыслом был очень недоволен. До такой степени, что собственных дознавателей прислал, и что интересно, ни Северские, ни Рязанские князья и слова против не сказали, что уж там Жилинским и Горянским удельным, те вообще молчали в тряпочку. Шутка ли? 1500 подданных, которые были уверены, что живут в Медвежьем углу, где до ближайшего города 10 дней по бурелому, вдруг оказались на границе княжеств. И хоть быт их был обустроен, правда разрушен чуток во время штурма, но не сильно, так ведь им еще выливаться в местный социум. И князья решили, что спасение утопающих – дело рук их самих, а свои руки умыли. Все это библиотекарь выдавал мне мелкими порциями, с подробностями и рассуждениями, заодно внимательно слушая мой рассказ о происшедшем. В нужных местах охал, а уж когда я рассказал, как Хилков с Тятьевым-старшим бились над бездыханным телом героически погибшего за правое дело Тятьева-младшего, и вовсе разнервничался, стаканчик бренди выпил и меня угостил. Так что первый этап допроса я кое-как прошел.